Я проделала свой маневр настолько секретно и с такими предосторожностями, не сказав ничего даже самым близким друзьям, что по наивности думала, что имя автора навеки останется неузнанным. До сих пор не знаю наверняка, как все обнаружилось, но подозреваю, что первым проведал граф Дмитрий Толстой. В ту пору министр внутренних дел, так как однажды он прислал ко мне свою дочь с наказом передать тетушке, что она не должна более скрываться и что у него есть доказательства моей вины. Он не признался, каким образом пришел к такому заключению, и я его позднее в шутку упрекала, что он выполнил одновременно постыдную роль предателя, перлюстратора и шпиона. Но пока продолжалось мое инкогнито, не менее 4 месяцев, любопытство публики было так возбуждено, что я почти ежедневно слушала споры на эту тему. Мою статейку приписывали 20 разным лицам, в числе которых, к моей чести, назывались гораздо более блестящие перья, чем мое. Когда, наконец, тайный замысел был проведан, мою дверь в Зимнем дворце стали просто осаждать. Брошюра нигде не продавалась, и все просили у меня хотя бы один экземпляр, поскольку я заказала ее в Париже. Я даже получила послание от многих монархов через их послов, но самое пикантное, что брошюру у меня попросил граф Берт, зять княгини Юрьевской. Примечание. Книга господина Лаферте переплетена вместе с моей брошюрой, и когда-нибудь я передам ее в руки особы, которой я вручу и эту рукопись в 3 тетрадях. Если моя воля будет учтена, то все это можно будет опубликовать через 20-25 лет после моей смерти. Конец примечания. Я думаю, будет не лишним коснуться здесь отношений княгини Юрьевской с царской семьей после смерти государя Александра II. Молодая императорская чета поначалу была очень внимательна и участлива к ней. Государь позволил даже звать себя на «ты», совершенно напрасно, на мой взгляд, но так хотел его отец, и это было данью памяти. Помимо всего прочего, государь обеспечил ей великолепное материальное положение, предоставив отдельный дворец и 100 000 рублей пожизненной ренты. Она делала вид, что ничего не имеет, тогда как граф Петр Шувалов из достоверного источника знал, что у нее лежало несколько миллионов во французских и английских банках, часть которых была положена императором Александром II, а другая возникла благодаря железнодорожным концессиям, полученным в дар фавориткой. Это всего лишь предположение, которому я не придаю никакого значения. Не хочу называть число этих миллионов, настолько оно мне представляется преувеличенным, но очевидно, что на одну ренту в 100 000 рублей княгиня не могла бы позволить себе жить в отелях Парижа, Биарица и Ниццы. К тому же государь Александр II был не из тех, кто мог забыть об интересах своих детей. Я убеждена, что именно любовь к ним внушила ему решение увенчать короной свою новую супругу. Этот план, о котором в свое время говорили лишь предположительно, теперь подтверждается не одним официальным документом, сохранившимся в архивах двора. Это страшное событие готовилось, разумеется, тайно, но слишком многие лица оказались замешанными в это темное дело, чтобы оно не предалось огласке. Набоков, в ту пору министр юстиции, человек малопочтенный, по своему положению был главным доверенным лицом государя и самым усердным помощником. Примечание. Набоков Дмитрий Николаевич, 1826-1904, министр юстиции, согласился взяться за подготовку акта коронации княгини Екатерины Михайловны Юрьевской. Конец примечания. Примером и оправданием в глазах публики ему послужила коронация Екатерины I. Примечание. Возможно, я уже упоминала об этом плане, но не была в ту пору уверена в его существовании, как теперь.